Поклянись мне в этом честью на своем мече. Пока вы не воротитесь, я и Юранда удержу, чтобы они не стали мстить вам за Зигфрида», — ответил Збышка. «Так я люб тебе». Молодой рыцарь грустно улыбнулся. «Сами знаете». «Ну, в путь. Будь здоров». Кони тронулись и вскоре скрылись в яркой зелени орешника. Мацку стало вдруг невыносимо грустно и одиноко. Душа его рвалась за дорогим хлопцем. Но Мацка тут же стряхнул с себя грусть. Он был человек стойкий и умел владеть собой. «Слава Богу», — сказал он себе, — «что не он в неволе, а я». И обратился к немцам. «А вы когда тронетесь в путь и куда?» «Когда нам вздумается», — ответил Вольфганг. «А поедем мы в Мальборг, где вам прежде всего придется предстать перед магистром». «Эх, чего доброго, срубят они мне голову за помощь Жмудинам», — подумал Мацка. Правда, его успокаивала мысль о господине де Лорше и о том, что сами братья фон Бадены будут хранить его голову хотя бы ради того, чтобы не лишиться выкупа. Збышка не мог догнать своего оруженосца. Тот ехал днем и ночью, отдыхая лишь по мере надобности, чтобы кони не пали. Себя глава не щадил и не обращал внимания на годы и слабосилие Зигфрида. Старый крестоносец жестоко страдал, тем более, что его порядком таки помял жилистый Мацка. Но больше всего досаждали Зигфриду комары, роившиеся в сырой пуще, а он не мог защититься от них, так как руки у него были связаны, а ноги припутаны к брюху коня. В начале пути Зигфрид решил было уморить себя голодом, но когда его предупредили, что ему будут разжимать зубы ножом и кормить насильно, он смирился, не желая допустить оскорбления своего монашеского сана и рыцарского достоинства. Чтобы избавить от позора свою обожаемую панночку, чех непременно хотел приехать в Спыхов раньше пана и пани. Часто ему представлялось румяное, как яблочко, Ануля. Он вонзал тогда шпоры в бока коню и, торопясь, Спыхов гнал его вперед, сколько позволяла дорога. Чех ехал быстро, стараясь нигде не задерживаться, и за 10 дней до праздника тела Господня явился в Спыхов. Приехал он вечером, как и тогда, когда Мацка прислал его из Щитна с вестью о своем отъезде в Жмудь. И так же, как тогда, выбежала Ягенка, увидев оруженосца в окно, а он упал к ее ногам и сперва слова не мог вымолвить. Она подняла главу и тотчас потащила наверх, не желая расспрашивать его при людях. «Что нового?» — спросила она, дрожа от нетерпения. «Живы? Здоровы? Она нашлась?» «Живы, здоровы, нашлась. Мы отбили ее. Слава Иисусу Христу!» Но ее лицо словно застыло при этом. Все ее надежды сразу рухнули. Однако девушка не потерялась и не лишилась чувств. Овладев через минуту собой, она спросила, «Когда они будут здесь?» «Через несколько дней. Тяжкий это путь с больною». «Она больна?» «Ее замучили. Она от страданий помешалась». «Господи милостивый!» На минуту воцарилось молчание. Только побледневшие губы Ягенки шевелились, словно девушка шептала молитву. «Она не опомнилась при Збышке?» «Может, и опомнилась. Не знаю. Я ведь сразу уехал, чтобы вас, панночка, известить, прежде чем они приедут сюда». И чех в коротких словах рассказал, как они отбили Данусю, взяли в плен великана Арнольда и Зигфрида. Он сообщил также, что привез с собой Зигфрида, которого молодой рыцарь прислал в дар Юранду для отмщения. «Мне надо пойти к Юранду», — сказала Ягенка, когда чех кончил свой рассказ. Она ушла, но глава недолго оставался один. Из боковуши к нему выбежала Ануля. То ли от того, что чех не пришел еще в себя от усталости, то ли от того, что очень тосковал по девушке, но только увидев ее, он вдруг позабылся, схватил Анулю в объятия и, прижав ее к груди, стал осыпать поцелуями